Глава 4. Недели потянулись длинной чередой, тягучей, как карамельная нуга. Наступил декабрь. На улице ощутимо похолодало, однако снега еще не было, а метеорологи обещали, что он выпадет не раньше середины месяца. Коттедж все не продавался. Покупатели по-прежнему шли к нам один за другим, но никто из них не торопился его приобретать. Соседи уверяли, что дома могут находиться в продаже годами, и за месяц сбыть их с рук мало кому удавалось. Но Филипп не оставлял надежды. Он каждый день вел переговоры с риэлтором и думал о том, чтобы еще немного снизить цену. У нас с Увориным установился негласный распорядок дня. Утром один из нас, тот, кому посчастливилось проснуться первым, шел в кухню и готовил на двоих завтрак. После завтрака мы занимались своими делами, потом вместе обедали, а затем шли гулять, тоже вдвоем. Мы бродили по улицам и городскому парку, заглядывали в кофейни или маленькие уютные ресторанчики. Это было удивительно. Антону Егоровичу ни разу не приходило в голову отвезти меня в кафе, а с Сувориным мы ходили туда едва ли не через день. Счет Филипп всегда оплачивал сам и ни разу не попросил меня наколдовать ему наличности. Когда же я предложила это сделать сама, он отмахнулся и буркнул, что не собирается брать у женщины деньги. Желаний Суворин больше не загадывал. Ему было достаточно, что я продолжала поддерживать в коттедже порядок и ходить в магазин за продуктами. Самое забавное, что распоряжений по поводу домашнего хозяйства он не давал, и все это я делала по собственной инициативе. При этом Филипп с любопытством расспрашивал меня о Нави. Его интересовало все. Ее архитектура и быт, семейные отношения, развитие экономики, внешняя политика и даже виды сельхозинвентаря. Общаться с Сувориным оказалось приятно. Он вел себя тактично, был остроумен и мил. Отвечая на его вопросы, я ловила себя на том, что мои знания могут быть устаревшими. За прошедшие десятилетия на родине наверняка многое изменилось. Появились новые зелья и заклинания — поменялась мода и, быть может, общественный строй. Хотя последнее вызывало сомнения. Общество в Нави всегда одно и то же. Чародеи живут гораздо дольше землян, поэтому в личностных отношениях у них царит стабильность. Традиции предков на родине так же сильны, как 100 или 200 лет назад, хотя это далеко не всегда бывает хорошо. Скажи, Верене, может ли житель параллельной реальности как-нибудь проникнуть в Навь? Поинтересовался Филипп во время очередной нашей прогулки. В этот раз мы шагали по городской набережной. День выдался прохладный, но тихий. По небу ходили тяжелые тучи, и они дарили надежду, что скоро все-таки пойдет снег. «Нет», — я качнула головой. «Каждый переход стережет специальный чародей или чародейка. Это очень могущественные маги. Без их ведома пересечь границу никто не сумеет». «А если кому-то очень надо попасть в параллельный мир? Тебя же как-то сюда доставили?» «Чтобы страж пропустил кого-то в другую реальность, нужны серьезные основания. Например, распоряжение государя или его первого министра. Просто так гулять между мирами никому не позволено». «Понятно. А если границу захочет перейти кто-то из землян? Например, я или кто-то еще? Нам тоже надо получать разрешение?» «Честно говоря, я не знаю», — призналась я. «Может, и не надо. Но вам в любом случае придется объяснить стражу, для чего вы собрались в это путешествие. И основания должны быть, ну, очень серьезными. «То есть туризм или исследовательская работа не подойдут?» «Однозначно, не подойдут». Филипп задумчиво поджал губы. Со стороны реки дохнуло студеной сыростью. Неожиданно налетел ветер, пронзительный и холодный. Я тут же спрятала нос под воротник куртки, Суворин глубже натянул шапку. «Ну и погодка», — хмыкнул он. «Слушай, ты можешь ее как-то исправить? Например, убрать ветер и вызвать снег?» «Теоретически могу», — кивнула я. «Но это будет не мгновенно. Надо разобраться в движении воздушных масс, чтобы понимать, какие из них нужно прогнать, а какие переместить ближе». «Это долго», — Филипп скорчил смешную гримасу. «Некоторые люди занимаются этим всю жизнь». «Ладно, ну их эти массы, пусть двигаются, как хотят». Я, кстати, замерз и выпил бы сейчас чего-нибудь горячего. Хочешь капучино?» Он кивнул на стоявший неподалеку кофейный киоск. «Или горячего шоколада?» «Я буду имбирный чай», — ответила, поспешно натягивая перчатки. На улице и правда стало очень холодно. Суворин поспешил к киоску. Я хотела последовать за ним, как вдруг услышала: «Вира!» Я резко обернулась на голос. На набережной, кроме нас, находились еще 3 человека, но они были далеко. «Вира!» Я подняла голову и увидела большого грача, сидевшего на ветке старого каштана. Он смотрел прямо на меня, а в его глазах отчетливо сверкали красноватые огоньки. Мое сердце пропустило удар. Этот грач был мне хорошо знаком. «Арри!» — снова крикнула птица. «Разговор, Вира!» Я быстро огляделась по сторонам и, убедившись, что на меня никто не смотрит, подошла к дереву. «Здравствуй, Гера», — негромко сказала грачу. «Рада тебя видеть. Передай хозяйке, что я все поняла, и выйду с ней на связь сегодня вечером, за час до полуночи». «Раньше! Раньше, Вира!» Я бросила взгляд на Суворина. Он стоял у киоска и что-то объяснял продавцу. «Хорошо, я свяжусь с ней через 30 минут, как только вернусь домой. Подойдет?» Грач по-человечески склонил голову, а затем взмахнул крыльями и растаял в воздухе. Я же поспешила к Филиппу. Тот уже шел мне навстречу с 2 картонными стаканчиками. «Давай пойдем обратно», — попросила я, когда он вручил мне один из них. «Сегодня такая противная погода, очень хочется в тепло». «Ладно», — он пожал плечами. «У тебя все нормально? Ты как будто чем-то взволнована». «У меня все нормально», — натянуто улыбнулась я. «По крайней мере, пока». Когда мы вернулись домой, я сразу же отправилась в свою спальню. Суворину удачно позвонили родители, и он завел с ними долгий разговор, что мне определенно было на руку. Я заперла дверь, наложила на комнату чары тишины, задернула шторы. Потом уселась перед зеркалом и зажгла свечу. Стоило сконцентрироваться, как мое отражение дрогнуло и пропало, а вместо него появилось лицо худощавой пожилой женщины с впалыми щеками и тонкой ниточкой губ. Ее волосы были спрятаны под круглую бархатную шапочку. Такие шапки являлись одним из элементов униформы стражи межмирных переходов. В последний раз я видела эту колдунью 32 года назад, когда меня отправили на Землю, и с тех пор она ни капли не изменилась. «Здравствуйте, Арина Арсентьевна», — сказала я. «Здравствуй, Веринея». Волшебница выглядела спокойной, но в ее глазах читалась тревога. «Рада видеть тебя в добром здравии». То, что Арина послала ко мне своего помощника, а теперь еще и вышла на связь, было грубейшим нарушением ее служебной инструкции. С преступниками, отправленными в изгнание, стражам общаться нельзя. Если кто-то узнает о ее поступке, она заплатит крупный штраф, а то и вовсе отправится в отставку. Последнее, кстати, вернее всего. Арина Арсентьевна приходилась нам с братом дальней родственницей со стороны матери, а значит, сейчас ею двигал личный интерес, что совсем уж было недопустимо. Эта волшебница стережет межмирный портал дольше, чем я живу на свете, и к ней еще ни разу не было нареканий. Заставить ее нарушить правила могло только что-то очень важное. «Взаимно», — кивнула я. «Арина Арсентьевна, что случилось?» «У нас на разговор всего несколько минут, поэтому я буду краткой. Напомни, Вира, сколько времени осталось до вашего с Яром освобождения?» «До моего чуть меньше полугода, а Ярополк освободится 20 дней. А что?» «Сегодня утром магический вестник принес мне грамотку из Стольного Града». Ее голос звучал взволнованно. В ней было сказано, что через 2 дня хранителям 6 и 8 межмирных рубежей надлежит пропустить к порталам 4 магов особой царской канцелярии. 3 отправятся на Доливию, а 1 на Землю. Я нахмурилась. «Быть может, маги будут конвоировать новых преступников?» Про преступников в грамотке ничего не говорилось. «Странно. На документе стояла царская подпись?» «Стояла, но не царская. Бумагу подписал первый министр Милослав Усынич. Его имя обладает той же властью, что и государева». По моей спине пробежал морозец. «Царь Епифан очень плох в Веринее», — сказала Арина Арсентьевна. «Он уже не молод, да к тому же последние годы его точит сильный недуг. Придворные лекари не могут с ним справиться, поэтому государством фактически правит первый министр. Говорят, он имеет сильное влияние на Аникея Епифановича, наследника престола. А еще говорят, будто придворные колдуны министра не жалуют. Я не знаю, для чего Милослав посылает чародеев в другие реальности, но меня беспокоит, что в этих реальностях находитесь вы с братом. Предупреди Яра, вернее, и будь готова к гостям». Из моей груди вырвался вздох. «Спасибо, Арина Арсентьевна, я все сделаю». Волшебница слабо улыбнулась и пропала. Я задула свечу, откинулась на спинку стула. Похоже, наша с братом спокойная жизнь подошла к концу.